Спасительный их костерек, с которого они кормились и который обогревал их, особенно по утрам, да и ночью, оказался сущим наказанием для солдата. Он пожирал неимоверное количество дров, которые все труднее и труднее приходилось добывать. Все было бы проще, имея не топор или какой-нибудь подходящий нож, кинжал, что ли. Но ничего подобного у них не было, ни у бомжа, ни у солдата. Дрова приходилось заготавливать голыми руками. Городской житель, солдат, не думал, что в лесу это станет проблемой. Главное, когда бомж уходил на болото, парень не мог надолго отлучаться с берега, а отлучившись, всякий раз тревожился при мысли, что костерок потух. В тот день он особенно далеко и не отходил. Выбрал в молодом ельнике иссохшую елочку, которая, прикинул, будет ему по силам, и стал гнуть ее, раскачивать, чтобы сломать на корню. Елочка была не толстая, тем не менее пришлось с ней повозиться, и парень изрядно попотел, пока выворотил ее с корнями. Так и поволок через подлесок к речке, все тревожись, не потух ли его костерок. Уходя, подложил немного, все могло догореть. Выбравшись из леса к обрыву, первым делом бросил взгляд на берег и в изумлении выронил елку. Возле костерка спиной к нему сидела незнакомая женщина. Костерок вроде бы еще дымил, и женщина, одетая в джинсовую куртку и брюки, похоже, заботливо подкладывала в него то, что не успело еще догореть. Солдат почти испугался, что она может и вовсе затушить костер, и спрыгнул с обрыва. «Вот подкладываю, чтоб не потух», — сказала женщина обыденным, почти домашним голосом. Не ответив, солдат осторожно поправил недогоревшие концы сучьев. Дымок стал гуще, скоро должен был появиться огонь, костерок не потухнет. Это его успокоило, хотя появление незнакомки почти встревожило. Тем более, что он тут оказался один, бомж с утра пропал на болоте. «Чё, рыбу ловишь?» Вглядываясь в его озабоченное лицо, спросила женщина. Она была гораздо старше солдата, но с живым, испытующим взглядом из-под собственных темных, непрорисованных бровей. На губах ее также не было заметно следов помады, и они казались несколько бледноваты для этой вовсе не старой еще женщины. Свободная манера общения и речь давали понять, что она не местная, скорее из города. Но как она здесь очутилась? Что нужно ей здесь? «Один тут?» — снова спросила она и умолкла в ожидании ответа. «Нет, не один», — бросил он и полез на обрыв за елкой. «Все-таки надо было подложить в костер». Он стащил елку с обрыва, потянул поближе к берегу и стал обламывать сучья. Некоторые из них бросил в костер, другие потолще, складывал в отдалении про запас. Женщина, пристально наблюдая за ним, молча сидела возле костра, потом резко спросила: «Ты дурной, что ли?» Прежде чем ответить, он бросил на нее сердитый взгляд. Она явно смущала солдата и, по-видимому, не сразу поняла это, а поняв, подошла к нему ближе. «Давай помогу». Вдвоем они стали обламывать сучья, хотя, как он увидел, помощи от нее было немного. Скорее, она мешала, то и дело дергая елку. Ростом она оказалась выше щуплого солдата и, похоже, нисколько не смущалась в разговоре с ним. Он же, неизвестно почему, стал заметно для себя робеть от ее близости рядом. «А топора нет?» — спросила женщина, и он увидел, что спереди у нее недостает двух зубов. «Нету. И пилы нет?» «Нет и пилы». «Хм, как же ты тут обходишься? Ручками?» ручками, а рыба как? Клюет? Клюет, односложно отвечал он, с силой выламывая сухие сучья от низа. Женщина обламывала более тонкие с верхушки. Ну и как? Много наловил? Вспомнив об их улове и потере крючка, он криво усмехнулся. Подумал, однако, что подробностей ей объяснять не станет. Кто она такая, чтобы ей все объяснять? Ну а где же твои снасти? Не унималась женщина. Сетка там или удочка? Для нашей рыбы снастей не надо, сказал он, имея в виду лягушек. Вот как? Значит, ты тут не один? Не один, ответил он и впервые открыто взглянул ей в лицо, задержав взгляд на вязаной шапочке на голове. Все-таки летом в зимних шапках не ходит, подумал он, даже в лесу. Этот его взгляд не укрылся от пристальных глаз женщины. «Че, думаешь, шапка нехороша?» «Вполне хороша. И комары не кусают. Так с кем же ты тут ловишь?» «С кем надо, с тем и ловлю», — тихо сказал он и умолк. Праздное любопытство незнакомки стало надоедать солдату. «Хорошо еще», — думал он, — «если оно только праздное». Скорее бы пришел с болота бомж. Вдвоем они бы сообразили, как обойти с этой гостьей. Женщина, в свою очередь, очевидно, тоже поняла, что немногого добьется от этого малообщительного парня в солдатском бушлате, и сказала о себе. «Я иду, смотрю, костерок, никого не видно. Но, думаю, прикурю, а то зажигалка кончилась». «А топать еще далеко». «Это куда же топать?» — доброжелательнее спросил солдат. «Туда!» — неопределенно махнула рукой женщина. И тогда солдат заметил возле костра небольшую хозяйственную сумку, с которой женщины ходят на рынок. В сумке что-то было наложено, однако вряд ли продукты. На вид сумка казалась легкой. В это время из кустов возле речки появился бомж, который, увидев их тут, приостановился, но затем не спеша стал подходить по берегу. Женщина, заметив его, кивнула. «Напарник, да?» «Напарник», — сказал солдат. Его напряжение от неловкости этого общения сразу убавилось. В присутствии бомжа он почувствовал себя увереннее. На ходу, изучая гостью, бомж подошел к костру. В шапке он нес наловленных в болоте лягушек и теперь явно раздумывал, как с ними быть. По-видимому, обнаруживать их перед незнакомкой ему не очень хотелось, но и бросать было жалко. Женщина, похоже, что-то поняла. «Это что, рыба?» «Рыба», — вдруг сказал бомж. «Лещи, показать». «Покажи!» Женщина сделала несколько шагов навстречу, чтобы заглянуть в шапку, отвязанные уши которой он зажимал в кулаке, а взглянув, отшатнулась. «Фу! Гадость! Зачем они вам?» «Есть! Есть! Вы что? А ничего! Голод не тетка!» «Угу, понятно!» Не сразу сказала женщина и отошла, кажется, теряя интерес к лягушкам в шапке и к обоим мужчинам. Бомж, между тем, с неожиданным оживлением засуетился возле костра. «Вот мы их сейчас подкоптим, поджарим и слопаем за милую душу, правда, солдат? Можем и угостить, если оголодала. Откуда идешь?» По-простецки обратился он к женщине. «Оттуда!» сказала женщина и присела в сторонке от костра. «Ну-ка, солдат, давай больше дров!» Начальственно распоряжался бомж. «Нажигай углей, а я их выпотрошу, нафарширую, приготовлю. А как же? Французы едят, а мы что, хуже?» Солдат без особой охоты занялся костром. Стал подкладывать в него сухие еловые сучья, и скоро пламя от них шугануло столбом под самое небо. Вблизи от костра Стало жарко. Они отстранились подальше. Бомж, привычно орудуя перочинным ножичком, скоро выпотрошил десятка-полтора мелких лягушек.